«Бабушка, ты ведь это говорила, сама не веря в чудо исцеления. Это была психотерапия, как я понимаю». «Ну и поздравляю тебя, если ты понимаешь. А вот я до сих пор не знаю, почему я тогда вела себя так, а не эдак, почему говорила то, а не это. Меня просто несло по течению, и я во всем себе доверяла. Но только потому, что себя-то я полностью доверила Богу. Каждое мое слово, каждое движение мыслей были пропитаны упованием на Господа. Не забудь, что я при этом держала строгий пост и непрерывно молилась». «Ты думаешь, это имело большое значение? Мне кажется, разумнее было бы экономить свои силы». «Глупышка, вот как раз пост с молитвой эти силы мне и давали». «Не пойму я, бабушка, тебе было легко или трудно?» «То и другое вместе. Когда делаешь что-то во имя любви к человеку или к Богу, это всегда так. Монахи, например, трудятся больше всех в этом мире, живут очень трудно и скудно, а нет людей радостнее и спокойнее, чем монахи и монахини. Вот поди и разбери, трудно им или легко». «Не надо о монахах, при чем тут монахи? Рассказывай про себя и про моего деда. Что было дальше?» «Дальше. Как ни странно, я оказалась права. Это был очистительный кризис, а затем произошло и само исцеление. Не ремиссия, а полное исцеление. Это обнаружилось так забавно». «Забавно?» «Да. Однажды я, измученная дневными заботами, с вечера крепко уснула, но вдруг в начале ночи проснулась, как по тревоге, и обнаружила, что моего мужа со мной рядом нет. Я сначала ничего дурного не заподозрила, решив, что он вышел в туалет, но прошло с полчаса, а он не появился. Тогда я встала, накинула халат и пошла поглядеть, где он и что с ним. Может быть, ему не спалось, и он пошел в гостиную читать, так бывало. Значит, надо пойти и заварить для него успокаивающий чай из валерьяна и пустырника. Выхожу в гостиную — никого, в туалете — никого, на террасе — тоже никого. А дело шло уже к концу сентября, и на озере оставались только мы да старый кроль. Вот тут я здорово испугалась. У меня в голове завертелись мысли, одна страшнее другой. Он мог уйти из дома в приступе внезапной депрессии и утопиться в озере. Или он пошел на плотину, загляделся на воду ночного озера, и у него закружилась голова, и он свалился в воду. А вдруг ему просто не спалось, и он вышел прогуляться, упал и сломал ногу, и теперь лежит без помощи где-нибудь на пустом берегу и умирает от переохлаждения. Ну, в общем, обычный женский вздор. Я оделась, схватила одеяло, чтобы укутать мужа, когда его найду, и вышла на террасу. На берегу перед домом я Элиаса не нашла, но поодаль горел огонь. Это господин кроль коптил рыбу, торопясь управиться до отъезда. Я пошла к нему, чтобы спросить, не видал ли он Элиаса. Еще издали я услышала их голоса. Элиас и старый кроль сидели у коптильни и негромко о чем-то разговаривали. Я подошла и обомлела. Между ними стояла бутылка вина, два бокала и две аккуратные кучки рыбьих костей, одна перед кролем, другая перед Элиасом. «Боже мой! Элиас, что ты делаешь? Ты сошел с ума?» — закричала я, похолодев от ужаса. «Ничего особенного, не волнуйся. Я проснулся ночью от страшного голода и никак не мог уснуть. Будить тебя я не хотел, к тому же я знал, что в доме нет ничего съестного. К счастью, господин кроль еще не спал. Я подошел к нему и попросил дать мне что-нибудь поесть. Ну и вот». Старый кроль встал со своего чурбана и сказал, протягивая мне бутылку: «Простите, фрау Сакас, у нас нет третьего стакана. Выпьем за то, что ваш муж теперь здоров. Это так». Что мне оставалось делать ночью в горах одной с этими двумя безумцами? Я взяла бутылку и допила ее. Потом взяла протянутый кролем кусок форели и начала есть. Будь что будет. Может быть, завтра мы оба не проснемся. Доев рыбу и пожелав кролю спокойной ночи, я побрела к дому, а Элиас, посмеиваясь, послушно шел за мной. Мы вошли в дом, легли и мгновенно оба уснули. «И что же было на другой день, бабушка?» «С Элиасом ничего. Утром он пошел к кролю, ведь они стали такими друзьями. и тот дал ему коробку сухого картофельного пюре. Он его заварил в виде жидкой кашицы и целый день понемногу пил. Это был не худший вариант выхода из многодневного поста. Вино и форель его организм почему-то простил. От кроля Илиас позвонил Альбине и попросил приехать за нами. Но нам пришлось задержаться еще на 2 дня, потому что у меня так скрутило живот, что я все эти дни не могла отойти от туалета больше, чем на 5 метров. Потом мы, конечно, поехали вниз. С нами ехал старый кроль, и одним большим ключом он запер за нами одну за другой все 7 дверей. Шлагбаум на плотине и 6 туннельных железных ворот. А внизу, в долине Целлерталь, старый кроль нас удивил и растрогал. Он пригласил нас заехать в магазин «Самоцветы кроля» к его брату, и там выбрал и подарил мне ожерелье из корнеола. Корнеол не только обладает большой целебной силой, он считается еще и талисманом безмятежной солнечной любви. Вы достойны носить его, ведь вы совершили чудо во имя любви. Примите это ожерелье в память о Целлертале. Я не могла отказаться. Разве можно отказываться от подарков тролля, когда находишься в горах? Какая потрясающая история, будто это все происходило в реальности. А что было дальше? Вы поехали в Париж? Сначала да, в Париж. А там нас ожидало печальное известие из Афин. Примерно в те самые дни, когда Илиас вел последнюю схватку со своим раком, от сердечной болезни скоропостижно скончался его отец, Георгос Сакас. По завещанию Илиас был единственным наследником его ужасающего состояния, но он должен был перенять все коммерческие дела отца. Так я узнала, что, оказывается, вышла замуж за очень богатого человека, одного из самых богатых людей в мире. Но это, конечно, не имело никакого значения после того, что мы прошли с ним над долиной Целлерталь. А вот самой долины Целлерталь теперь больше нет. Во время катастрофы, когда возникли вулканы в Альпах, землетрясение разрушило плотину, озеро хлынуло в долину и полностью ее затопило, смыв и железную дорогу, и сам городок. Так что сердоликовое ожерелье — это, может быть, единственное, что осталось от долины Целлерталь. «Бабушка, и тебе не жалко дать мне поносить это ожерелье из Целлерталя? Я правильно произнесла?» «Правильно. Именно тебе не жалко. Я тебе его дарю. А теперь достань-ка мне вон ту оранжевую баночку с чаем. Я разволновалась немного. Придется мне выпить на ночь успокаивающий чай». «Валерьяну и пустырник?» «У тебя начинает укрепляться память. Это меня очень радует, детка. Пора начинать учить тебя разбираться в травах. Если ты, конечно, этого хочешь». «Хочу, бабушка, если ты этого хочешь». Уходя из бабушкиной комнаты, я сделала жест, подсмотренный в какой-то сентиментальной реальности. Обернулась в дверях и послала ей воздушный поцелуй. Поцеловала кончики своих пальцев и помахала ими в воздухе.